В лесной чаще мелькало женское платье. «Верно», — проговорила Лиза. Она обрадовалась приходу новых гостей, и хотя разменялись бы на разговоры с ними счастливые часы встречи с сыном в своем доме, но это все же лучше, чем тяжелое молчание Порфирия. Она повторила. «Верно, гости. Кто бы это? Разве Груня? И вроде как с сыном. Нет, Дарья». И побежала к ней навстречу. Дарья уже миновала сосняк и вышла на его окраик. Лиза издали хотела крикнуть ей что-то веселое, но слова оборвались. На каменно застывшем лице Дарьи было написано такое горе, что Лиза в страхе попятилась. Она даже не посмела ни о чем спросить ее, пока та не приблизилась к избе. Ленка, худенькая, с опущенной головой, повязанной линялым ситцевым платком, шла рядом с матерью, цепко держась за ее большую, заскорузлую руку и заплетаясь усталыми ногами. «Убили!» — тихо вымолвила Дарья, не ожидая вопросов. «Убили Вово Еремеюшку!» Она постояла, ловя воздух открытым ртом и сухими глазами, глядя куда-то в далекую пустоту, потом прибавила: «Петруха убил!» Заплакала Ленка. «У тятеньки по бороде кровь. Нету его, в землю зарыли». Клавдия не выдержала, заголосила тонко, обрываясь рыданиями. Лиза горько шептала: «Ах, дядя Еремей, миленький!» Порфирий сразу сутулись и, грозно стуча каблуками по ступенькам крыльца, поднялся, позвал: «Заходи, Дарья, рассказывай, говори». Борис со страхом и жалостью смотрел на Ленку, напомнившую ему вдруг о сестре. Та, наверное, уже наябеничала на него и ходит, радуется, что брату будет взбучка. А у этой убили отца. Слово «убийца» несло в себе какой-то холодящий ужас, как в страшных сказках дворника о рефе и разбойниках. И Борис покосился на дверь. Почему не закрыли ее на крючок? Потом ему показалось, что этот убийца уже стоит у него за плечами, как те жуткие тени, которые всегда подстерегают человека, когда в комнате гаснет свет. Он подступил, прижался спиной к печке, тогда не так страшно, и, не сводя глаз тихо всхлипывающей Ленки, стал вслушиваться в слова Дарьи. «Ушел он на сход, а я стала за него ворота у Паскотины доглядывать». Теребя кончик платка, срывающимся голосом говорила Дарья. «Огонь развела, чай вскипятить, чтобы попить вместе, когда он вернется. Ленка тут, возле меня, и чего-то так тягостно мне, так тягостно. Места себе не найду. Вдруг бежит по дороге Захарка. Сразу сердце все мне сказало. Ну, я туда, в сборную». А он как был на полу, голова в крови, мужики там собрались. «Да что, холодно уже!» «Ох, глаза только и закрыла ему! Ох, Еремеюшка ты мой!» Она закусила себе губу. «Тятенька!» Снова громко навзрыд расплакалась Ленка. «Тятенька мой, убитой!» «Так», потупившись в пол, мрачно сказал Порфирий. И, помолчав, спросил: «А что там было на сходе-то?» Дарья сглотнула слезу, потерла грудь возле шеи, ей теснило дыхание. «Так ведь начисто градом хлеб у всех погубило», — заговорила она. «Вот мужики беднота и собрали сход. С голода-то умирать никому не охота. Приехал из города и крестьянский начальник». И Дарья, часто останавливаясь, чтобы не закричать в голос, пересказала все. «А это точно, что сам Петруха?» Не находя руками места, спросил Порфирий. «Захарка видел. Да ведь из полиции потом приезжали. Записали, что от Еремея отборонялся Петруха. От безногого-то! Ох, Еремеюшка ты мой, Еремеюшка, шел ты за своей землей сюда с с великой верой, всю Россию и Сибирь на ногах прошел —